Летом. Сандра в приснившемся городе. Самое мучительное время года. Считается, что неподвижным больным противопоказано кондиционирование воздуха. Оно может спровоцировать в ослабленных легких воспаление. Именно это чаще всего сводит паралитиков в могилу. Но только не таких, как я. Мои легкие в идеальном состоянии. Пневмония не грозит им, даже на самом сильном сквозняке. Но никто, кроме меня, этого не знает. Даже в прохладной Нормандии иногда выдаются очень жаркие дни, а нынешнее лето бьет все температурные рекорды. Всю неделю жара за 30. Я давно приучила себя игнорировать болезненные или неприятные ощущения, с которыми ничего не поделаешь. Иначе я давно бы свихнулась. Но струйки пота, которые очень медленно, почти непрерывно стекают по сохранившим чувствительность участкам тела, напоминают китайскую пытку водяной капелью. Кожа и без того тонкая, непрочная, размоклая, сама собой лопается сразу во многих местах. Новая массажистка невнимательна и неловка. Ее торопливые пальцы, щупающие мое тело будто для проформы, доставляют мне столько страданий, что если бы я могла, то кричала бы от боли. Вся надежда на то, что эта отвратительная тетка, в ее излучении я считываю женскую неудовлетворенность, нетерпеливую злобу, истеричность, халтурит не только со мной, что на нее кто-нибудь нажалуется, и она отправится обратно в свой Вильно. Сегодня особенно скверно. Дежурная сестра неплотно сдвинула шторы, жгучие лучи утреннего солнца падают прямо на мое лицо. Кажется, лоб и нос обгорели. Это со мной теперь происходит моментально. Еще хуже то, что из губ выскользнул слюноотвод, а сглатывать я не могу. Рот переполнен, по щеке все время течет. Неужели пятница этого не замечает? Нет, он сидит неподвижно, вероятно, пялится в потолок. Я могу определить его позу по шуршанию одежды и скрипу суставов. Так он может сидеть очень долго. Впрочем, не факт, что он поправит слюноотвод, даже если увидит, как я мучаюсь. Бывает по-разному. Если бы каким-то чудом на несколько секунд ко мне вернулась власть над телом, первое, что бы я сделала, взяла бы пятницу за шиворот, подтащила к стене и стучала бы его замороженной башкой о дубовую панель, пока дерево не треснет. Стоит мне подумать о панели, я забываю о слюне, каплях пота, сгоревшей кожи. Возникает соблазнительная мысль, от которой я чувствую, резко учащается пульс. А что, если мне можно умереть? Что, если так будет лучше? Спокойно, спокойно, говорю я себе. Это нужно обдумать. Когда я умру, это помещение освободится, так? Так. В комнате придумают иное применение, так? Несомненно. Для этого здесь сделают ремонт, которого много лет не было. Я слепа, но можно не сомневаться, что обои выгорели и местами надорвались, краска на потолке облупилась и так далее. Здесь ничего не подкрашивали, не переклеивали, чтобы не травмировать меня резкими запахами и не вызывать аллергии. Но когда я умру, комнату приведут в порядок и сделают перепланировку. Объединят соседние в единое пространство. Однажды я слышала, как Марина Васильевна, привыкнув относиться ко мне как к неодушевленному предмету, преспокойно обсуждала с другой медсестрой уже решенный администрацией вопрос. Когда палата освободится, устроят здесь просторную комнату для отдыха и для среднего медперсонала. Стало быть, если я освобожу им палату, они станут разбирать стену. Снимут дубовые панели и непременно обнаружат сейф. То главное, что я должна отдать людям, прежде чем смогу уйти, попадет к ним само. Получается, что своим цеплянием за жизнь я только мешаю этому. Господи, неужели я зря держусь столько лет? Господи, неужели я могу покинуть свой каземат? Я заставляю себя успокоиться. Ввожу глубокое дыхание, делаю геморегуляцию. Пульс приходит в норму. Мысли перестают выталкивать одна другую. Ремонт будет, сейф найдут и вскроют. Все так. Но первое, что сделают рабочие, обнаружив научные записи с формулами, отнесут эту абракадабру к мангусту, ведь он здесь главный. И тогда мангуст наконец получит то, чего так долго ждал, а окружающим наплетет какой-нибудь ерунды, и все поверят, ведь он здесь единственный специалист. Мои муки, мое терпение, все пропадет впустую. Мангуст победит. Он подотрет свою задницу всей моей жизнью. Как бы не так. Я буду терпеть, ждать и надеяться на чудо. А физические страдания пустяк. Просто я разнюнилась, утратила контроль. Но это мы сейчас наладим. Осязательные ощущения мне сейчас только во вред. Полностью отключить их непросто. Для этого нужна абсолютная концентрация, мобилизация воли. Я уже пыталась, не вышло. Но сейчас обязательно получится. Злость поможет. Я заново делаю весь цикл дыхательно-кровоточной гимнастики. Нейтрализую проблемные зоны. Кожу лица, взмокшую спину, бока, прилив, отлив, прилив, отлив. И внутрь, внутрь, подальше от нервных окончаний. Хорошо. Следующее — перефокусироваться на иной орган чувств — обоняние. Запах собственного пота, памперсов. У пятницы в полости рта происходит какой-то гнилостный процесс. Нет, обострять обоняние не нужно, лучше слух. И я, как писатель в романах времен моего детства, вся обращаюсь вслух. Рядом в полуметре ровно дышит пятница. Он неподвижен, но здоровые мышцы не могут находиться в тотальном покое, и стул чуть-чуть поскрипывает. Дрогнуло оконное стекло, это слегка подул ветер. Со второго этажа, несмотря на толстое перекрытие, донесся звук пианино. За стеной из моей бывшей спальни слышатся голоса. У моей соседки есть гость. Мужчина. При всей патологической остроте слуха разобрать слов я не могу, но говорят по-русски. Я привыкла к московской девочке. Ее зовут Вероника. Сначала я чувствовала, что внушаю ей страх. Думала, что после первого визита она у меня больше не появится, но ошиблась. Девочка перестала меня бояться, она заглядывает ко мне довольно часто. Возможно, каким-то инстинктом уловила, что между нами есть такая некая таинственная связь. Я-то благодаря развитой биорецепции мгновенно почувствовала эту близость, но разобралась в ее природе не сразу. Предположила, будто мы какие-то дальние родственницы, но потом поняла, в чем дело. Девочка излучает опасность, направленную не вовне, а внутрь. Где-то в области ее шеи или затылка я различила отчетливый источник смерти. Это ощущение невозможно описать точно. Попробуйте объяснить глухому, как звенит колокол, или слепому, что такое синий цвет. Все таящее в себе угрозу смерти источает волны. Этот термин я употребляю весьма условно. Чрезвычайно резкого регистра. Со временем я локализовала и вычислила, что происходит с Вероникой. Да, мы с ней действительно состоим в родстве, но не по генам, а по судьбе. У бедной девочки, как и у меня, аневризма базилярной артерии, но гораздо более крупного размера и потому очень опасная. Если бы я умела говорить, или если бы Вероника умела меня слышать, я многое могла бы ей рассказать, я спасла бы ей жизнь. Но контакта между нами нет. Девочка заходит в мою палату, иногда произносит несколько тихих слов, не рассчитывая на ответ, постоит немного у окна и уйдет. Вот и все общение. Следующий после слухотерапии этап самолечения – средство еще более надежное – уход из настоящего воспоминания. Когда мне особенно тяжело и кажется, что сил на исходе, я позволяю себе взять из библиотеки памяти самую драгоценную книгу, действие которой происходит летом 32-го. То лето тоже выдалось необычайно знойным, даже для Манчжурии. Солнце раскалило тротуары, мостовые и крыши. В нашем полисаднике, несмотря на поливку, засохли все мамины цветы. Много дней не было ни дождинки, ни облачка, и Харбин весь клубился маревом, весь сверкал на солнце, словно начищенный самовар. Но страница, которую распахивает передо мной память, укутана в уютный полумрак. На потолке, под зеркальными шарами, крутится лопастью вентиляторов. Пунцовеет бархат портьер, поблескивают инструменты джаз-банда, приглушенно играющего блюз. Я одновременно здесь и там. Здесь все знающее и помнящее, там, даже не догадывающееся, что произойдет минуту спустя, когда оркестр заведет Чарльстон. Тамошнюю меня зовут Сандра. Никакой Александрины и тем более Сашеньки фи. Мне 27 лет. На стене напротив столика висит зеркало. Я то и дело поглядываю в него и очень себе нравлюсь. У меня крупные черты лица, коротко стриженные волосы, смело обведенные помадой африканский рот, блестящие прищуренные глаза. Я выпускаю голубоватый сигаретный дым и становлюсь от этого еще эффектнее. У меня слегка кружится голова от двух коктейлей. Еще больше я опьянела своим успехом. Сегодня я могу собой гордиться. К этому триумфу я шла целых 8 лет с того самого дня, как серой совдеповской мышкой ступила на перрон Харбинского вокзала после 9-дневной поездки по убогой разоренной стране. Из мира рогожных мешков, землистых лиц, засаленных кепок и блеклых платков, где единственными всплесками цвета были кумачевые полотнища, я угодила в многоцветное сказочное королевство, полное автомобилей и разноязыких вывесок, населенное по-европейски нарядными, сытыми, улыбчивыми людьми. Я будто попала в далекую-предалекую страну моего раннего, еще довоенного детства. Только этот край именовался не Российской империей, а счастливой Хорватией. Так столицу русской Маньчжурии прозвали в память о генерале Хорвате, многолетнем начальнике китайско-восточной железной дороги, который не только выстроил и обустроил город Харбин, но сумел уберечь его от войны, мора и глада. Остолбенев, я смотрела на киоски и витрины, на невиданное чудо, неоновые рекламы. Привокзальная площадь имела совершенно заграничный вид, не хуже, чем Вена или Будапешт, которые я, правда, видела лишь на картинках. Но самое удивительное, что повсюду слышалась только русская речь и виднелись только русские лица. Хотя нет, лица издалека попадались и китайские. Носильщики, чистильщики обуви, рикши. Однако и они кричали, предлагая свои услуги исключительно по-русски. Первое, что я сделала, немного придя в себя, обняла и поцеловала папу. Не избалованный ласками своей суровой дочери, он покраснел от счастья. Мама всю дорогу настороженно молчала, но тут и она объявилась непривычной для нее решительностью. «Слава тебе, Господи, вырвались! Как хочешь, но туда мы больше не вернемся!» «Тише! Услышат!» — зашипел папа. Мимо нас с фанерными чемоданами, с нищенскими баулами шли совслужи. Его коллеги, выделявшиеся из толпы своими толстовками, френчами и полотенными фуражками. Вид у них был совершенно очумевший, вероятно, как и у нас. Дорога, построенная через китайскую территорию, чтобы сократить трассу, ведущую с запада империи до Владивостока, обошлась России в 400 миллионов золотом. Согласно договору с империей Цин, зона вдоль железнодорожного полотна обладала правом экстерриториальности, то есть жила по российским законам. Была населена русскими, имела собственную полицию и собственную армию, именовавшуюся охранной стражей. Когда в России все уже рушилось и горело, когда красные, белые, зеленые резали друг друга, а фунт хлеба стоил миллионы, в счастливой Хорватии все оставалось по-прежнему. Коммунисты и монархисты воевали друг с другом исключительно через газеты, поезда ходили по расписанию, белая булка продавалась за те же дореволюционные 3 копейки. Даже когда китайцы отказались признать экстерриториальность КВЖД и богообразованный для наборода хорват сложил в себя полномочия, мало что изменилось. Назначили китайского управляющего, и появился китайский губернатор. Но водить паровозы по 1000-километровому пути, ремонтировать полотно и подвижной состав, управлять городским хозяйством, вести торговлю и финансовые дела, лечить людей и учить детей продолжали русские. У китайцев не было для этого ни опыта, ни обученных кадров. В сентябре 1924 года Советский Союз подписал с маньчжурским правительством маршалом Джан Цзолинем договор о совместном управлении дорогой. И 3 октября совершилась Октябрьская революция, на целых 7 лет позже, чем в России. Старых специалистов вынудили сдать дела, прибыло большевистское начальство. Однако без инженеров, механиков, машинистов, ремонтников обойтись оно все равно не смогло бы. Поэтому служащих нижнего и среднего звена – всех оставили на прежних местах, лишь обязали принять советское либо китайское гражданство. На этом, собственно, пролетарская революция в Харбине и закончилась. Железная дорога приносила валюту, столь необходимую Москве, десятки миллионов в год, поэтому золотого тельца оставили мирно пастись на тучном маньчжурском пастбище. Единственной областью, в которой Совет народных комиссаров никак не мог довериться классово чуждому элементу, была финансовая отчетность. Весь бухгалтерский аппарат постановили заменить на проверенных товарищей из СССР. Этой благоразумной предосторожности наша семья и была обязана своим счастьем. Мой отец был одним из первых спецов банковско-финансового сектора, перешедших на службу к советской власти. У начальства он был на хорошем счету. В графе «партийность» писал сочувствующий. Предложение переехать на Дальний Восток папа сначала отнесся настороженно. Он был уже очень немолод, худо-бедно приноровился к новой жизни и все твердил. Дали бы умереть спокойно. Но мы с матерью вцепились в него насмерть. Причем тихая мама еще неистовее, чем я. Я-то была совсем еще глупой. Советская жизнь не устраивала меня главным образом по двум причинам. Я ужасно любила кинематограф, а в Ленинграде не показывали идеологически чуждых фильмов. И, кроме того, было совершенно негде прилично одеться. Впрочем, в 19 лет это не такие уж пустяки. Мама выдвинула аргумент, звучавший не менее странно, но именно он сломил папино сопротивление. «Я хочу ходить по улице, не вжимая голову в плечи», — сказала она. Так мы попали в Харбин, одно из самых удивительных мест на свете, город-парадокс, историческое и географическое недоразумение. Будто из тела России кто-то вырезал гигантскими ножницами кусок Кустодиевского холста с русскими домами, церквами, 200 тысяч людей и шутки ради пришил эту яркую заплату на блеклый китайский флаг. Или того чуднее зачерпнул из леты ковш давно утекшей воды и посреди выжженной революциями пустыни вдруг зацвела, заблистала лужица прежней мирной благополучной жизни. Я потом часто думала, что если б не выстрел Сараева, не Распутин, да не пломбированный вагон, вся моя страна к середине 20-х стала такой же, как Харбин. Планировали же государственные умы к 1924 году ввести в империи всеобщее образование, смягчить сословное неравенство, учредить ответственное перед парламентом правительство. Сандра не знает термина «альтернативная история», однако именно в соответствии с этим фантастическим жанром развивалась 20-е и 30-е годы харбинская жизнь. То была возможная, но так и не состоявшаяся судьба страны. Сон о несбывшемся. Как всякий сон, Харбин не мог длиться долго. Со временем он растаял, будто соткавшийся из знойного маньчжурского воздуха мираж. Получается, что я провела свою первую молодость в приснившемся городе.